Две трети от 300 это 200. 200 тысяч на, грубо округлим количество дней, 400. Откинем 2 нуля. 2000 на 4 это получается 500. То есть в Азкабане сидит чуть меньше 600, ближе к 550, волшебников, аж два Хогвартса сразу, машинально посчитал я. И какая там в Азкабане медицина? Отдельной строкой идет содержание находящихся в тюрьме лордов. Им, согласно статуту, положены отдельная камера, усиленное питание, хорошая одежда, сменяемая не реже чем раз в 3 месяца, пища и принадлежности, мебель и прочие послабления в режиме содержания. Это еще 100 тысяч в год. Вот только я сомневаюсь, что им, Милфорд махнул рукой в сторону пожирателей, каждую пятницу дают, как указано в отчете, сваренный лучшим поваром магической Франции буйбис. И спят они вряд ли на набитом мантикорием пухом матрасе. И уж точно не одеваются в мантии из шелка акромантула, которые меняются через 3 месяца. Меняются ваши полосатые мантии раз в 3 месяца, лорд Малфой. Меняются, буркнул Люциус. Да, да. И, видя все еще вопросительно поднятые брови Милфорда, пояснил. У меня забирают и отдают лорду Лестринджу, а мне дают снятое с него. Восхитительно, не правда ли? Вот только в свитке совсем другое. И на нем стоит ваша, лорд Крэп, подпись. Так сколько же вам за нее заплатил Фадж? Бля-бля-бля-блять. Это пиздец. Я все больше и больше осознавал глубину бездны, в которую меня при всем честном народе, на миру, как емко сказали бы на Руси, сталкивает Милфорд. Попытаюсь угадать. 10-ю часть? Нет. 20? Тоже нет. Хотя бы 15? Как берут вот те, теперь кивок в сторону смертников, предатели. Фадж, су-у-у-ка-а, мысленно от всей души взвыл я. Еще меньше, как-то это не похоже на министерских. Обычно новых предателей они стараются прямо-таки осыпать золотом. 10, 5, тоже нет, 1000. Милфорд просто впился глазами в мое лицо и пораженно присвистнул. Меньше 1000, не верю, но вы предали нас так дешево, лорд Крэп. Что ж, к тому, что все и все продаются, я уже с печалью привык, но мне больно видеть, что лорды продаются за сущие кноты. Судя по тому, как загомонили остальные лорды, они себя дешевками не считали и полностью поддерживали возмущение одного из лидеров палаты. В первый момент после такого стремительного крушения всех моих планов в голове у меня образовалась каша из совершенно не связанных между собой мыслей, и никакая окклюменция не помогала. Фадж, гнида, ну как тебе классовое братство? Бежать, куда бежать? Ой, я мудак, не умеешь воровать или прокручивать коррупционные схемы, так и не пытайся. Что ж, вся моя подготовка пошла по пизде, зато не опозорюсь, сказав что-то не то. Однако спустя пару чудовищно долгих мгновений я сообразил, что еще не все потеряно. Нет, все плохо, но еще не пиздец. Есть, еще есть шанс. Все же, несмотря на нынешний временный союз, Милфорды и Пастоны – враги. Поэтому Пастон, пусть это и не продвигающий Волдеморта Милфорд, но лучше он, чем Азкабан через 1.5 года. Однако стоило лишь мне повернуть голову в сторону второго лидера палаты, как он перехватил мой взгляд. «Попытаешься что-нибудь сейчас мне сказать?» Не сдерживая злости в голосе, почти прошипел он. «И я вызову тебя на дуэль до смерти прямо здесь и сейчас. А вот теперь действительно полный пиздец. Интерлюдия 6. Будешь?» — спросил волшебнику только что вынырнувшего из омута памяти друга, кивком указывая на дымящуюся сигару. Скромная коробка из отделанного крокодильей кожи и серебра с выстланными бархатом отделениями и ценой содержимого всего лишь в 1500 фунтов как будто сама по себе открылась и приглашающе развернулась в сторону гостя. «Нет», — задумчиво покачал головой волшебник, — «я, как обычно, трубку. Зря. Никак я тебя не приучу к нормальному табаку. Новодел», — презрительно скривился маг, — «трубка, древняя. Ты все еще продолжаешь верить в эту ерунду? Опять, ты будешь спорить с расшифрованным кипу, принадлежавшим верховному жрецу времен Син-Чироки? Сигары, древние, трубка появилась гораздо позже. Ладно, но ты все равно меня не убедишь. Уррррррр, да самый что ни на есть примитивнейший здравый смысл говорит о том, что свернуть лист трубочкой и поджечь проще, чем сушить, раз, молоть его, два, засыпать в специально изготавливаемое, достаточно, кстати, сложное устройство, три. Ты слушаешь меня? Последние лет 70 все серьезные обсуждения Оливера Чарльза Пастона, лорда Пастона и его магического побратима, Джерома Дженкинса начинались именно так. Сначала Оливер скидывал в омут памяти копию своих воспоминаний о какой-то важной недавно им полученной информации. Джером внимательно смотрел. Потом они спорили о способах курения. Когда-то это был вполне себе серьезный спор, который уже давно превратился в шутку, став своеобразной традицией. И только после долгой легкой беседы ни о чем, дав полученным сведениям перевариться, параллельно побаловав себя вкусом хорошего табака, волшебники переходили к важным темам. Сказать, что история знакомства Мрачного и Джей-Джея была обычной, означало бы очень сильно раздвинуть рамки допустимого для высшей магической аристократии. Наследник аристократической семьи, корнями уходящий во времена Мерлина, и безродный клошар, это не просто представители разных миров, это жители разных вселенных. Единственное, где они могли пересечься, это в каком-нибудь зоопарке, где первый тычет сквозь прутья в сидящего в клетке второго. Однако судьба сочла иначе. Мог ли тогда, в свои 9 лет, Оливер знать, что идею потеряться от сопровождавших его охранников и посетить лютный в его голову вложила, похоже, сама магия? Предполагал ли он чуть позже, шипя от боли, что только что хорошо отделавший его отброс станет ему самым верным и преданным другом, почти родным братом? А мог ли в один день потерявший все, кроме жизни, Джером представить, что те, кого он в глубине души презирал, окажутся намного лучше, чем те, среди которых он прожил всю свою жизнь? История детства Джерома Дженкинса была вполне себе обыкновенной для ребенка из Лютного. Семья небогатых чистокровных из 4 человек, старика, супружеской пары и их 2-месячного младенца, переехала в Лондон из-за того, что их семейное гнездо, располагавшееся в никому до этого неинтересной глухой провинции, было снесено маглами при строительстве нового промышленного района. Все, даже самые слабые, магические хорошие места уже давно были заняты, жить среди маглов старик не мог, поэтому семья потрясла кубышку и перебралась в страшный Лютный. Впрочем, в Лютном, если стать его частью и соблюдать несложные правила вроде «не спори, отдай сильному, свое возьми со слабого», вполне можно жить. Старик варил зелья и делал простые артефакты. Сын с женой занимались добычей ингредиентов. Ребенок рос и помогал в том, что было ему по силам, заодно обучаясь ремеслу артефактора. Не шиковали, но даже выплачивая и белый, министерский, и черный, местных заправил, налоги, жили вполне неплохо, особенно по меркам окружающих бедняков. Даже подумывали переехать в более престижный район. Но в один ужасный момент судьба показала Дженкинсу, насколько хрупким был его мирок. Началось все с вроде бы счастливой новости, что у Джерома вскоре появится сестренка. Однако беременность протекала сложно, и семья порядком поиздержалась. Старый Дженкинс плюнул на принципы и стал поваривать не совсем разрешенные зелья. Дед Джерома думал, что раз в чернуху он не лезет и в качестве наказания ему светит максимум небольшой штраф, а не Азкабан, ничего страшного не произойдет. Однако он не учел законов рынка. Никогда не бывает ничего ничейного. И от намека, что ему не следует лезть в уже давно поделенный бизнес, он равнодушно отмахнулся. В итоге ему решили намекнуть по-другому. Чтобы старик покрепче сел на крючок, хватит ему ограничиваться одним лишь черным налогом. Дженкинсу перед самой проверкой заказали крупную партию зелий, не совсем разрешенных, из материала заказчика. Ингредиенты были поставлены, дед Джерома приступил к варке, а неравнодушный гражданин поспешил в Аврорад с доносом. Сигнал не был проигнорирован, и к старику Дженкинсу нагрянула стража. Да не одна, а с усилением. В тот день стражникам на стажировку пристегнули свежий выпуск «Авроров». Все эти обстоятельства, поодиночке, не такие уж и страшные. Можно было откупиться, можно было получить штраф, получить по почкам, можно было, как и планировали затеявшие провокацию за правил этого района Лютного, попасть в кабалу за потерянные ингредиенты, да даже в прибытке остаться, сложись все удачным образом. Например, заинтересовавшаяся такой партией зелий магическая стража по горячим следам вышла бы на заказчиков. Но, к сожалению, сложились все эти обстоятельства в самую худшую из возможных конфигураций, что закончилось трагедией. У «Авроров», только что из учебки, это был первый выход в поле, а потому они считали себя сильнее Мерлина и безжалостнее Морганы. Но на самом деле оказались наглее Нюхлера и тупее садового гнома, потому что только Сквиб, да и то не каждый, решится опрокинуть кипящий котел недоваренного зелья ведерного размера на магически активные вещества. Молодой «Аврор», как показало последующее расследование, пиная котел, кричал что-то вроде «Все, бля, закончил». И он не соврал. Это действительно было и бля, все и закончил. Ведь полуфабрикат относительно безопасного зелья, вступив в реакцию с мелкооптовым объемом реагентов, мгновенно превратился в смертельно опасное облако яда. Это облако моментально убило и слишком наглого дурачка, и тех, кто стоял рядом, включая старика Дженкинса. Те же, кто толпились поближе ко входу, выжили, но получили серьезные отравления, а их одежда превратилась в грязно-серые лохмотья. Поэтому слетевший со второго этажа на взрыв отец Дженкинса и думать не думал, что эти вот фигуры в тряпье непонятного цвета, гордые борцы с преступностью из ДМП, а не одноразовое отребье из лютного. Потому он с полной уверенностью в своей правоте стал насмерть валить появляющихся из клубов черного дыма почти беспомощных пока убийц отца, и убил всех. К сожалению, победа эта была из разряда тех, что хуже поражения, ведь отнюдь не весь ДМП полег в его доме. Вызванная с помощью артефакта одним из умирающих подмога застала Дженкинса над телами их товарищей, и, несмотря на брошенную палочку и попытки объясниться, сходу влепила в убийцу парочку бомбард. Еще живое нечто, что секунду назад было Дженкинсом, было отброшено на второй этаж прямо в комнату, где спала его жена. Она не стала разбираться, и в открытую дверь полетели заклинания. Правда, теперь Авроры были начеку, поэтому никого даже поцарапать у нее не получилось. Зато получилось убедить атакующих бить на поражение. Дженкинс умер, не приходя в сознание, и не видел, как его жену сгоряча приложили несколькими не очень одобряемыми официальными лицами министерства проклятиями, как потом ее связанное до состояния куколки тело долго пинали ногами, как в таком виде на 8 часов бросили в карцер. До допроса она так и не дожила. Как это частенько случается, за идиотизм одного расплачиваться пришлось огромному числу невиновных и непричастных. От настолько серьезных потерь, причем на пустом месте, от руки обычного волшебника, а не супер-пупер темного мага, глава ДМП пришел в бешенство. Досталось и дуболомам Аврората, и ленивой страже, и даже ударному отряду, просто, как это в таких случаях положено, за компанию. Начальники отделов тщательно собрали неудовольствие руководителя департамента, разбавили своим и выплеснули на подчиненных. Те, повторили с командирами четверок, в итоге стоящие в основании командной пирамиды рядовые бойцы половину лютного чуть было наизнанку не вывернули, а улики собирались настолько скрупулезно, что от дома Дженкинсов остались одни голые стены. Джером в это время был в лесу. 12-летний парень считался уже достаточно взрослым и поэтому в одиночку рыбачил в озере, собирал магические грибы, ягоды, травы и вообще все, что можно было продать или как-то с пользой применить. Через два дня он вернулся и от караулищих его бойцов местного заправила узнал, что деда у него больше нет, родителей и сестры тоже нет, от дома остались почти что развалины. В лютном на парня многие дельцы сильно злы. Пока Аврорат искал Джерома, чтобы задать тому пару неприятных вопросов, всплыло и было конфисковано слишком многое. Ну и как вишенка на торте, огромный долг за поставленные для зелья реагенты теперь перешел на пацана. Джерома поставили перед простым и понятным выбором. Либо ты в течение суток найдешь деньги, либо, помойся получше, чтобы мяснику было не очень противно раскладывать тебя по банкам. Везение и невезение так тесно идут рука об руку, что зачастую становится неясно. Вот это вот сейчас, что именно было. Так, чистка лютного настроила всех местных заправил против Джерома и повесила на него чудовищный долг. Но она же, из-за естественной убыли контингента в Азкабан и тот свет, подняла на руководящие должности много новичков. И тот, кто поймал Джерома, был как раз из последних. Вместо того, чтобы сразу оглушить пацана и просто тащить его в разделочный подвал, что сделал бы любой опытный сержант, ну где щенку взять такие деньги? Умеющая и любящая запугивать бывшая шестерка решила привычно покуражиться. И зря. Дженкинс очень быстро осознал, что терять ему больше нечего, поэтому пошел на прорыв. Под предлогом «Вот посмотрите, у меня больше нет» он достал из рюкзачка банку и плеснул в соблазнившихся наживой крыс одним очень неприятным зельем. Попадая на кожу, оно действовало как кислота, так что пока его незадачливые похитители катались по полу от боли и звали подмогу, парень рванул прочь из лютного. Благополучно добежав до самого известного входа, это тот, что используется чистой публикой, Дженкинс столкнулся с Пастоном-младшим. Дорогая одежда, на пальцах, перстни. В общем, настоящий дар магии, подумал Дженкинс и набросился на свой счастливый билет отсюда. Конечно, на настолько богатых посетителей аборигены, по большей мере, стараются не нападать сразу. Очевидно же, что у имеющего деньги есть и силы, чтобы их сохранить, а не соблюдающих правила отморозков утилизировали сами местные. Лишний шум и рейды Аврората в Лютный никому не нужны. Но Дженкинсу терять было нечего. В Лютный он возвращаться не собирался, так что и на правила ему стало откровенно плевать. А вот на деньги, которые можно было получить, продав сорванные одежду и драгоценности, нет. К огромному радостному удивлению Дженкинса добыча не побежал прочь в сторону Косова, зовя на помощь авроров. Вот только очень скоро стало понятно, почему. Противники оказались равны. На стороне Дженкинса были возраст, практичная уличная школа драки и отчаяние, на стороне Пастона – защитные артефакты. К сожалению, большинство работало против магии, а не против рук и ног, хорошее питание, лучшие учителя, тренировавшие будущего лорда с 4 лет, и гордость наследника благородной семьи. Так что драка шла с переменным успехом, балансируя около ничьей. А потом прибежали разъяренные бандиты, которые сходу, не разбираясь, кто там есть кто, начали глушить обоих детей магией. И парням пришлось быстренько, пока действовали защитные артефакты, заключить временное перемирие. Но итог все равно оказался вполне закономерным. Взрослые с магией быстро заломали пацанов без волшебных палочек, обездвижили и потащили в подвал. Пока их тащили, обыскивали и подготавливали, и Пастон, и Дженкинс успели подружиться. Сложно не подружиться, если спасаешь друг другу жизнь. Дженкинс укусил бандита, пытавшегося начать резать Пастона, за ногу, а когда тот переключился на Джерома, Оливер сконцентрировался и проклял колдуна родовым проклятием. Пока искали замену, в здание ворвалась взбешенная охрана наследника. К громадному удивлению местных, через 3 дня Джером вновь появился в Лютном. Правда, не в одиночку. С ним шла 4 боевиков в цветах клана Пастонов. С такими сопровождающими Дженкинс бесстрашно зашел в дом, где жил организовавший провокацию Капо, и заплатил все до самого распоследнего кнота. И долг, и проценты, и за обиды, и на лечение. А еще через 3 дня штаб-квартира банды сгорела. По какому-то непонятному стечению обстоятельств не спасся никто. Разбиравшие пепелище нищие неплохо обогатились, найдя в погребе свежезаготовленные ингредиенты. Комплектов, по еще одной странной случайности, было ровно столько, сколько в доме квартировало бандитов и членов их семей. Ну а и Оливер, и Джером еще неделю блевали дальше, чем видели. Все же, несмотря на комплексное и разностороннее обучение первого и уличное воспитание второго, никто из них до этого не резал живьем людей на куски. Лорд Пастон считал, что отдающий приказы должен знать, как они выглядят в глазах исполнителя, а также, что милосердие и желание остаться чистеньким – это поборемая слабость. Кстати, нельзя сказать, что лорду Пастону новый друг его сына понравился сразу и сильно. Скорее, совсем наоборот. Лорд не раз и не два объяснял сыну минусы такого решения. Однако юный Оливер был настолько настойчив: «У меня никто не отнимет брата», и обещал отцу так много, что лорд решил повременить с уроком, как справиться с потерей близкого человека. Тем более у низкого происхождения друга имелись и положительные стороны. Ну а дальше оказалось, что парень магически силен, жаден до знаний, понимает свое место и истово предан названному брату. Поэтому они вместе тренировались, вместе изучали магию, вместе втихаря учились курить, потом вместе ходили по борделям и дрались на подпольных бойцовских аренах и справлялись с потерями тоже вместе, а не так, как изначально планировал лорд Пастон. И как тебе? Потраченное на беседу ни о чем время было каждым магом с пользой употреблено на то, чтобы окончательно определиться со своей позицией. Знаешь, мог бы и не показывать, какими бы теплыми ни были братские отношения, но, как и предупреждал старый лорд, подобранного в подворотне Лютного босика всю жизнь преследовали закономерные для сословного общества сложности. Доступ к документам, общение на высшем уровне, родовые тайны. Именно поэтому приходилось устраивать пляски с омутом памяти. Но новое поколение палаты действительно оказалось весьма забавным. Кстати, я вот только одного не понял. Почему ты его прямо там не убил? Тебе же, если память мне не изменяет, всего 2 осталось, чтобы исполнить клятву. Посвященный в большинство самых неприглядных тайн рода Пастон Дженкинс не ошибся. Давно, а точнее, больше 2 назад, на дуэли из-за женщины, кстати, из числа тех, про которых говорят ноги никогда не сдвигаются, Случайно погиб младший брат прапрадедушки Оливера Пастона. Убил его Александр Крэп. Тот наследник рода Пастон очень трепетно относился к своему младшему брату. Несмотря на то, что все было совершенно чисто и оба секунданта признали случившееся несчастным случаем, Георг Пастон истово воззвал к маге. «Будьте вы прокляты! Клянусь, я убью семерых лордов Крэп. Да не будет моему роду покоя!» И магия Гейс подтвердила, наложив проклятие. С тех пор у Пастонов, пока не исполнена клятва, рождалось только по одному сыну. Точнее, могли одновременно на свете быть только лорд Пастон и его наследник, что наложило очень серьезные ограничения на поступки мужчин фамилии. Больше настолько безрассудных глупостей допустить было никак нельзя. У него же уже есть наследник, так что можно. А ты помнишь, кто это? Я что, должен буду убить своего пусть дальнего, но брата, или, что еще веселее, его сына? Следствием наложенного магией Гейса стало то, что ради выживания фамилии в целом Пастонам пришлось наступить на горло вызванным майоратной системой наследования аристократическим представлением, и радикально пересмотреть свое отношение ко всяким боковым, младшим и незаконнорожденным ветвям. Настолько по-доброму, как Пастоны, к Шлаку не относился больше никто. Это ведь потенциальная возможность уже очень скоро закрыть Гейс. Я же сказал, что не собираюсь проливать нашу кровь. Крэп и его наследник – одногодки. То есть если нынешний лорд умрет, скажем, года через 2-3, то не надо будет ждать, пока подрастет ребенок. Новый лорд Крэп появится сразу же, и он может стать седьмым по счету, с откровенным намеком произнес Дженкинс. Хм, и тогда тратится на содержание множество полукровных, четверть кровных, 1/8 и 1/16 кровных семей больше не придется. Можно высвобожденные средства отправить на более прибыльные проекты. Хм, я подумаю. От законов диалектики не деться никуда, но иногда единство противоположностей приводит к воистину анекдотичным ситуациям. Чтобы исполнить зарок, Пастонам нужно убить семерых лордов Крэп. Однако эти самые лорды на ветках не растут и делением не размножаются. Нужно ждать, пока наследник повзрослеет настолько, чтобы надеть перстень. Потом опять ждать, пока заделает следующего наследника. Следить, чтобы род не прервался, так как если вдруг Крэпбов не станет вообще, то Гейс окажется невыполнимым и сразу же переродится в родовое проклятие. Поэтому Пастоны вынуждены были следить за тем, чтобы род Крэп продолжал существовать. Плюс конфликт Пастонов и Крэпбов проходит не в вакууме. За своими давними соперниками пристально следят Милфорды. И стоит им только прознать про эту клятву, как Крэпбы совершенно случайно вымрут в один день. А быть такими же опасно слабыми, как, например, те же Малфой, Пастоны не хотели. В результате охота на Крэпбов всегда происходила очень аккуратно, чтобы смерти маскировались под несчастные случаи, как, например, смерть при родах, прилетевшие ниоткуда проклятие или странная магическая болезнь. Ведь магия Гейса – это не суд присяжных, ей нотариально заверенные доказательства не нужны. В итоге складывалась парадоксальная ситуация. Одной рукой Пастоны Крэпбов втайне убивали, а другой также втайне помогали и защищали. Подумай. Кстати, а ты обратил внимание на странное поведение Милфорда? Ведь темный лорд – полностью их креатура. Ты о чем? А? Кстати, да, это ты удачно подметил, с чего бы им так жестко давить своих же пешек. Вот-вот, может, хотят перекинуть остатки Блэковского альянса нам, а зачем? Эх, зря ты так не вовремя подыграл Милфорду, я бы с удовольствием послушал, что там хотел продекларировать Крэп. Он был напряжен и сосредоточен, прям как тролль перед сложным экзаменом, в голову знаний с трудом набил, а теперь лишний раз мотнуть башкой боится, чтобы не расплескать. «Себя вспоминаешь перед артефакторикой», – пошутил Пастон. «Почему бы и нет? Ошибки они на то и есть, чтобы из них извлекать пользу», – невозмутимо парировал подначку Дженкинс. «Да», – после паузы согласился Оливер. «Получается, зря. А не может это быть что-то другое? Например, что это знак нам? Зачем Милфордам делать такие знаки, если можно просто поговорить? Сейчас, не 19 век, нет, тут что-то другое. Что? Ну, если тебе нужны версии, то не может ли причиной оказаться, что они полностью утратили контроль? Вальдемарт пошел в разнос, а просить у нас помощи, не хотят влезать в долги, а может, это упивающиеся, на своей шкуре прочувствовав гостеприимство Азкабана, сами решили поменять сторону, клейменные магической печатью рабы, и смена стороны, занятный оксюморон. Не верю, что такое пройдет у Вальдемарта. Как вариант, Крэп хотел выступить от имени своего хозяина. донести хоть так вот приказ, ну-ну, и, зная, что ему светит за это, промолчать, и что за приказ нужно отдавать тем, кто сидит в Азкабане, что они могут сделать, умереть, а что такого, я же его убить обещал, на месте, с тем, есть шансы отделаться Круциатусом, тем более после заседания Крэб почем-то говорил с Малфоем, а приказ, например, не умирать, как-то это слабо, ну, тогда, Крэб, просто дурак, я читал его досье, ты тоже читал, согласись, так долго вести не может, так что какие-то зачатки разума в его башке есть, нет, тут что-то другое, что-то связанное с Милфордами, ладно, убедил, что-то грядет, давай тогда подумаем, как мы это что-то можем купировать, пока в кресле министра магии сидит наш ставленник, какой процент ДМП мы сейчас контролируем, как и раньше, 16, маловато, а что мы можем сделать, Милфорды и министерство тоже не сидят сложа руки, другие наши союзники и противники, просто богатые чистокровные, все, и даже Дамблдор, хотя куда уж ему после политических провалов последних лет, пытаются обрести силу или защиту, они, пусть и дальше пытаются, а нам, довести долю до четверти, это теперь тебе приоритетная задача, а не приоритетная, Дамблдор мне надоел, сует свой нос туда, куда не следует, обеспечьте ему чем заняться, что-то давно у него в Хогвартсе никто не умирал, просто превосходно, размышлял вслух о результатах сессии палаты лордов Рейв Гриффин Милфорд, лорд Милфорд, вот только собственного восхищения в его голосе не было ни на йоту, зато презрение, хоть отбавляй, вот что значит, недоросли, им только намекнули, а они тут же все на себя приняли и смертельно обиделись, как удобно работать с таким материалом, это не Орион Блэк, не так ли, Роберт, да, лорд Милфорд, согласился сидящий в соседнем кресле Роберт Джек Холл, лорд Холл, кроме главы Альянса и его конфидента больше в кабинете никого не было, все лорды, а уж тем более главы Альянсов, отлично понимали, что лорду нужен умный, сильный и, главное, преданный соратник, у Пастонов в этом поколении он нашелся сам собой, а Милфорды пошли традиционным путем, для этого они всегда выбирали какой-нибудь подходящий чистокровный род волшебников, а еще лучше, древнейший и благороднейший, с голосом в палате, и банально покупали его на корню, взамен истовой и верной пожизненной службы будущему конфиденту устраивали предельно честное исполнение всех его желаний максимально широко и объемно, лорды не мелочились, ведь поверенный приносил роду пользы в десятки раз больше, чем затраченные на его уговоры суммы, нужны деньги, сколько, а что так мало, вот тебе втройне, родители избранника, избранницы, считают тебя неподходящей парой, с нашим поручительством они не откажут, заколдовали родственников, лучшие разрушители проклятий уже стоят за воротами и готовы приступить к работе немедленно, проблемы со здоровьем, персональная палата в Мунго министерского уровня к твоим услугам, посмотри, например, на Кэмпбелла, размахивая снифтером, все сильнее и сильнее горячился Милфорд, севший на своего любимого конька аристократического супремасизма, его деда боялись и ненавидели, его отца боялись и ненавидели, его самого боятся и ненавидят, и его детей и внуков, готов поклясться, тоже будут бояться и ненавидеть многие и многие волшебники, не исключая лордов, а эти, они даже просто слова не попытались сказать в свое оправдание, я, конечно, согласен с вами, но следует признать, что положение что у одного, что у другого тогда было весьма шатким, и промолчать в таком случае, весьма разумное решение, высказал свое сомнение Роберт, он, как никто другой, понимал, что одной лишь только наглости для того, чтобы быть лордом, недостаточно, а вот чтобы получить гигантский ворох проблем на ровном месте, вполне разумное, да хватило бы даже в ответ на обвинение в коррупции бросить небрежное «ну и что, министерство, наша общая добыча, добыча, добыча, добыча, а не друг, подчиненный или, упаси Мерлин, судья». Где его здоровые, обязательные для любого лорда наглости чувства собственного достоинства, их нет вообще, как он собирается жить без них дальше, со всеми соглашаться и всем все прощать, так, да, нет, нет и еще раз нет, такие лорды нам не только не нужны, но и опасны, их же любой с полуслова сомнет, темный лорд, светлый лорд, министр, чернь, любой, мордредовы вырожденцы, с презрением выплюнул Милфорд и с такой силой стукнул по столу, что зажатый в руке бокал разлетелся по кабинету хрустальным крошевом. Пока Холл легкими движениями палочки убирал образовавшийся беспорядок, Глава Альянса полностью успокоился и принялся ставить задачи своему помощнику. Значит так, первое. Мне не нравится, что Вальдемар действует слишком пассивно. Мы его для чего подняли из грязи? Где рейды? Где массовые жертвы? Где страх? Нужно усилить ожесточенность конфликта. Второе. Крэп. С кем он там ведет дела? С Кэмпбеллом. Напиши Александру от моего имени письмо. Пусть намекнет Крэпбу, что если тот хочет прощения своего похабного поведения, то должен доказать это делом. Пусть он четко и недвусмысленно покажет министерству, что он, не с ним. Бытило подключи, раз уж он занялся просвещением молодежи, постана. Третье. Прогнозы не изменились? Нет. На сегодняшний день наш план гарантированно будет выполнен с ожидаемым процентом сокращения численности министерства. Уничтожение отработавшего свое Вальдемарта также ожидается с приемлемым уровнем потерь. Над этим уже работают приглашенные германские специалисты в области некромантии и магии душ. И все те же 20 лет? Да. Пока без изменений. Следующая, обещающая быть последней, война с постанами за контроль над магической Британией произойдет, по нашим расчетам, не позже, чем через 20 лет. Раньше не будет восстановлена численность волшебников. Позже опасно. ХММ, бесполезные вырожденцы. Знаешь, а мне только что в голову пришла любопытная мысль. А что если не тянуть с Крэббом? Он ведь сейчас ученик Вальдемарта и одновременно ключ к проклятию постанов. Вальдемарт же про проклятие постанов не знает? Нет, знаем только мы. Даже Крэбб не в курсе. Тогда просчитайте мне следующий вариант. Что будет, если пожертвовать Крэббом пораньше, тем самым нанося одновременные удары по Вальдемарту и по постанам? Цель – не самим убирать Вальдемарта, а вслед за ним и вместе с ним напасть на постанов. Принято. Посчитайте, посчитайте. А то слишком уж серьезные вы обещаете потери в войне. Как бы с континента очередное вторжение своей слабостью не спровоцировать. Да, лорд Милфорд. Хорошо. Четвертое. Увеличь число преданных нам бойцов в ДМП хотя бы до трети. Если постаны не вовремя поймут, что их почти монополия на продукты питания теперь приближается всего лишь к половине, могут произойти эксцессы. Пятое. Как у нас обстоят дела с резервным планом? Как идет накопление запасов? Как идет строительство убежищ? Как переговоры о покупке земли с континенталами? По графику. По графику, строго, и никаких накладок, есть, но они не критичные. Подробнее, пожалуйста, мрази, ублюдки. Помесь Мюхлера с садовым гномом, траханные домовым эльфом. Я вам покажу удачного издателя и книготорговца. Я еще насру на ваши могилы. Бушевал юноша в своем кабинете. Со своего первого заседания палаты лордов он вернулся совсем не в тех чувствах, в которых отправлялся туда этим утром. Действительно, дела обстоят именно так, как ты и говорил, продолжая сочувственно кивать, цинично думал сидящий в кресле волшебник. Они готовы к самоуничтожению, нужно лишь только немного помочь. И я им помогу, сын, помогу. А из ваших черепов, все больше и больше распалялся молодой колдун, я сложу себе унитаз. А да, правильное, я с радостью помогу тебе в этом. Все так же молча подумал маг, так как никакой мудрости в ваших дубовых башках нет и никогда не было. Одно только дерьмо. Запала юноши хватило где-то на полчаса. Устав бушевать, он замолчал и, наколдовав себе стакан воды, смочить сорванное горло, плюхнулся в кресло напротив гостя. «Я так понимаю, теперь вы согласны с предложенным планом?» Выдержав паузу, спросил у своего визави гость с континента. Долгое молчание. И когда немолодой колдун уже был разочарован и решил, что опять все сорвалось, лорд Нот произнес короткое. «Да, ретроспектива 3. 15 марта 1978 года, Северный Уэллс, штаб-квартира сообщества. Уже больше года Артур Феликс Хилл состоял послушником в сообществе. Да, у людей, которые сняли его с трассы алкогольной безысходности, ведущей к пропасти скорой смерти, из соображений секретности никакого-нибудь пышного, ни даже простого названия не было. Просто сообщество. Кто знает, тот и так поймет, а кто не знает. Теперь ряды знающих пополнил и барон Хасленд. Разрабатывали меня, ничего не скажешь, профессионально. С подходом не торопились, аккуратно выжидая удачного момента. Вербовали, максимально мягко, размышлял мужчина. Серьезное отношение весьма, даже по его меркам, непростых людей грело Артуру душу. Была у Хилла одна не очень пригодная для карьерного роста черта характера. Предпочитая работать только со спецами, он с плохо скрываемым отвращением относился к любителям и недоучкам, а к откровенным дуракам, так и вовсе с неприкрытым презрением. Впрочем, была у этой медали и обратная, положительная сторона. В результате того, что и к своей собственной работе мужчина относился точно так же, не спускал самому себе ни расхлябанности, ни брака, в работе Хилл всегда рано или поздно достигал значительного мастерства, из-за которого, собственно, он и стал привлекательной для общества кандидатурой. Более того, очень привлекательной, ведь глава сообщества и его подчиненные свои обещания не просто выполнили, одно это уже крайне необычно, но и, что совсем уже удивительно, выполнили до того, как я начал приносить им пользу. Отвечая за кадры САС, Артур и в теории, и на практике неплохо знал, что такое правильная оценка кандидата, а также как провести вербовку так, чтобы у объекта не было ни единого шанса соскочить с крючка. Глядя же на своих новых работодателей, Хилл с удовлетворением вынужден был признать, что они в этом деле профессионалы не хуже, а, похоже, заметно лучше его самого. А если точнее, то настоящие мастера своего дела, не хуже дьявола, разбирающиеся в людских страстях и соблазнах. Так, в отличие от традиционного подхода, когда обещают миллион, платят максимум сотню тысяч, а выжимают на полмиллиарда, сообщество, всеми силами показывая, что им нужен не раб, а соратник, не обмануло даже в малости. Более того, Артур получил 100% предоплату, репродуктивные функции организма, потерянные много-много-много лет назад, были восстановлены в полном объеме. Это подкупало. Задавать вопрос, кто лечил, было глупо. Это, исходя из направленности сообщества, совершенно очевидно. Колдуны, где и как именно, мужчина не запомнил. В памяти остался провал с неделю длиной. Да и не особо Хилл хотел это знать. Вылечили, и хорошо. Убью вас с чуть меньшей жестокостью. Нашлась и девушка из хорошей, но сильно обедневшей семьи, согласная на специфические требования пожилого мужчины. Да, была она не красавица. Да, пришлось ей немного побыть Рапунцель. Но теперь она спокойно и богато проживает в Америке, ухаживая за Феликсом Артуром Хиллом, будущим 13-м бароном Хасленд. Ну а 12-й барон Хасленд, исполнив долг перед родом, наконец смог спокойно и со всей душой отдаться сладости мести. Чтобы отомстить правильно, нужно найти у врага его самое уязвимое и болезненное место, а потом с нужной силой ударить по нему, для чего, в свою очередь, следует узнать о колдовстве и колдунах все-все-все. Поэтому, как и положено любому неофиту, служение свое Артур начал с учебы. Учеба у него проходила прямо в штаб-квартире сообщества, небольшом поместье, затерявшемся в пустынном уголке гористой части Уэльса. Снаружи для невооруженного взгляда поместье выглядело совершенно обычной для этих мест небогатой фермой. Все признаки были налицо. Небольшой каменный дом на склоне горы, давно не крашеные гаражи для немолодой техники, слегка покосившиеся склады, загоны скота, мирно блеют овечки. Пастораль, да и только. Разве что уж больно широкая дорога с хорошим покрытием немного выбивалась из естественной картины. Но да мало ли, зато того, кто смог бы пробиться через слишком уж профессионально выглядящую охрану и сельхозрабочих со странно умными и подозрительными взглядами, ожидало бы много любопытных открытий. Так, небольшим поместье было только снаружи, а точнее, на поверхности. Основные помещения располагались в толще горы, на месте старых, заброшенных с 18 века шахт. За почти 200 лет про них надежно забыли, и даже отвалы, зарастя травой, не демаскировали, превратившись в холмы вполне естественного вида, особенно после того, как с ними поработали ландшафтные дизайнеры в форме. Внутри горы нанятые сообществом специалисты развернулись во всю широту современных достижений военной архитектуры. Мощные взрывозащищенные двери с тамбуром, на основных входах, тщательно замаскированные, на запасных, дистанционно управляемые лифты и взрывозащищенные перегородки на лестничных пролетах, тройное резервирование всех систем, в том числе и каждого управляющего узла с перекрестным видео- и аудионаблюдением, герметичные межкомнатные двери и сложная система вентиляции, позволяющая как подать сонный газ с точностью до комнаты, так и вовсе выкачать из помещения воздух. Большая часть комнат была весьма со вкусом отделана деревом и тканью. В таких располагались казармы охраны, апартаменты командного состава и послушников, библиотеки и читальные залы, в тишине которых за последний год Артур провел немало часов. Стены меньшей части помещений, которые, по странной случайности, располагались на самых нижних, заметно ниже уровня моря. Уровнях были для лучшей звукоизоляции изнутри отделаны толстыми мягкими стенными панелями, и вход в них был расположен странно, не в стене, а в потолке с убираемой вверх лестницей. Поначалу Хилла весьма раздражали предпринятые местными параноиками меры предосторожности. Офис в Лондоне, в нем обыск, включающий полный личный досмотр, переодевание в выданный комбинезон, пошитый на основе арестантской робы. Потом долгая дорога с завязанными глазами в фургоне. Снова обыск по приезду на место. 3 дня карантина в комнате с мягкими стенами. Снова обыск. Техническая и психологическая проверка и только потом допуск в помещение внутреннего контура. Но даже так, на вынос материалов, запрет, на фотосъемку, запрет, на копировальное оборудование, запрет. Даже книги тут, прям как в дремучем средневековье, были пристегнуты к стойке цепью. Хочешь прочитать, садись рядом. И это с учетом того, что допустили Артура до святая святых только после успешного похождения всех мыслимых и немыслимых проверок, длившихся целый месяц. Впрочем, после того, как барон разобрался в том, что попало ему в руки, неудовольствие его сошло на нет, без остатка смытое прочь любопытством. Уж на что Хилл ранее особо не интересовался историей, но даже его прочитанное захватило без остатка. Правда, была в удовлетворении любопытства и обратная сторона, давным-давно сложившуюся и, вроде как, совсем не противоречивую картину мира пришлось корректировать с почти осязаемыми муками. С одной стороны, одна только мысль о том, что во второй половине 20 века можно всерьез обсуждать волшебство, нормального взрослого человека должна приводить в состояние, как минимум, недоумения, думал Хилл, имевший современное высшее образование одной из лучших в мире академий. Впрочем, если уж нужно побыть адвокатом дьявола, то с другой стороны, как можно отрицать существование колдовства, как минимум, в прошлом, если оно оставило просто гигантский след в истории человечества. От мифов легенд древности, через однозначное жесткое осуждение в священных книгах крупнейших по количеству адептов религий, а зачем осуждать то, чего не существует, к реальным в некоторых, пусть и дикарских, государствах даже в нынешние годы уголовными статьям за колдовство. История зарождения сообщества понимающему, как устроен социум, Хиллу, показалась вполне себе заурядной. Там, где есть мистические знания и неведомые силы, как не сложиться тайному обществу. Но основными факторами, приведшими к появлению различной формы и названия объединений простецов, следящих за спрятавшимися волшебниками, были два. Это то, что про волшебство не забыли все, сразу и надежно, и жадность. С первой причиной все просто и понятно. Несмотря на то, что окончательное подписание статута секретности состоялось в начале 18 века, а основные войны с волшебниками на островах закончились еще раньше, люди все еще помнили. Через сказки о магии помнили в деревнях, через родителей, дети и внуки тех, кто сражался с волшебниками, ну и, естественно, через книги знали те, кому это было положено знать по службе, церковные иерархи высоких рангов. И если у первых и вторых знание с каждым следующим поколением постепенно превращалось в миф, то у аристократии, чьи третьи и четвертые дети шли служить государству по духовной линии, оно продолжало оставаться знанием. Впрочем, и у них оно постепенно теряло глубину, так как колдуны, из разрозненных одиночек ныне и присно объединенные в единое общество, теперь совсем не собирались рассеивать невежество маглов. Наоборот, тщательно скрывающиеся волшебники с каждым годом все надежнее и чище выпалывали непрерывно сокращающиеся в количестве источники информации. Так что одной лишь только потенциальной возможности творить что-то необычное, в эпоху с каждым днем все ускоряющегося технического прогресса, кстати, было недостаточно. Нужна была более серьезная причина. И такая причина появилась. Какая? Да серьезнее некуда. Деньги. Несмотря на то, что процессы шли очень перспективные, 18 век оказался для Британии весьма и весьма непростым. Были победы. Достаточно удачная, но невероятно дорогая 7-летняя война, завоевание Индии, промышленная революция, первая в мире. Но были и поражения, причем серьезные. А значит, были и проигравшие. Вот группа таких проигравших, потерявших вместе с отколовшимися американскими колониями серьезные капиталы, и основала клуб по интересам, на базе которого вырастет первое сообщество. 13 колоний для наших капиталов теперь практически закрыты. Другие прибыльные места уже заняты. И делиться ими только потому, что мы такие же аристократы, как и они, никто не будет. Нужно искать новые возможности. А почему бы не попробовать использовать колдунов? Ведь они вроде как, по легендам, могут превращать свинец в золото. Приблизительно так думали британские аристократы изначального общества перед своей первой и последней попыткой заставить волшебников работать на себя. Как показало последовавшее гораздо позже осторожное расследование уже второго, возрожденного сообщества, всех причастных к первому устранили практически в один день. Самые знатные, полностью и бесповоротно забыли про магию, приобретя взамен несмертельные, но все равно достаточно серьезные и обязательно, предельно мерзкие проблемы со здоровьем вроде лепры, бешенства, сифилиса или аскаридоза. Те, кто был социальным статусом попроще, были королевской властью арестованы, осуждены за преступления, в которых полностью сознались, и незамедлительно казнены. Рядовые исполнители, все до единого, а также глава сообщества и его основные идейные вдохновители, просто исчезли. В итоге из первого состава уцелело всего двое, и то только чудом. Только что поженившиеся дети двух входящих в сообщество семей из среднего эшелона отправились в свадебное путешествие в Индию и поэтому избежали немедленного уничтожения. Второй раз им повезло, когда из-за подхваченной женщиной тропической лихорадки они были вынуждены сойти на полдороге, на юге Африки. В Капштаде тогда было неспокойно. К англичанам там, как и много где, относились с серьезным подозрением. Зато в водовороте событий можно было легко затеряться, что не слишком знатные, зато очень умные, хваткие, а главное, удачливые молодые люди и сделали. Так как между волшебниками и работавшими на них предателями и спасшимися от истребления членами сообщества пролилась кровь, теперь идея закабаления колдунов стала не только бизнесом, но и сугубо личным делом. Поэтому чудовищно разбогатев на мытье золота, торговле, скупке и выбивании долгов, и купив себе титул, уже достаточно немолодые супруги решили не жить в свое удовольствие, а пустить заработанные деньги на возрождение сообщества. Приняв и осмыслив полученные от колдунов уроки, каждое сообщество стало строго следовать древней, еще римской, пословице: «Если не целомудренно, то осторожно». Люди, желающие поставить под свой контроль колдунов, одновременно и изо всех сил прятали свою подготовительную деятельность от волшебников и, понимая и принимая риски, старательно строили систему минимизации потерь от неизбежных, пока, проскрипций. Уроки извлекались из всего, в том числе и из хронологии падения. Так, например, после истребления второго сообщества из-за того, что один из охранников, не в силах унять похоть, изнасиловал и случайно убил дразнившую его ведьму, которая, будучи при смерти, похоже, как-то очень сильно и крайне заметно для колдунов прокляла его, работать с пациентами женского пола допускались только скопцы. После третьего воссоздания было принято весьма разумное решение разделения экономической основы, источником которой в разные времена была то золотодобыча, то добыча алмазов, то каперство, то торговля опиумом, а в нынешние времена – серьезный инвестиционный холдинг и непосредственно работающего с волшебниками основного крыла. После четвертого дополнили систему восстановления созданием ковчегов, полностью автономных региональных ячеек, целью которых было оставаться анонимными и хранить информацию, передача которой позволит быстрее и с меньшими потерями восстановиться следующему сообществу. Пятое обогатило идеи массового применения медикаментов определенного класса. Шестое, благодаря уникальному наложению друг на друга неприятностей, ставших по итогу невероятной удачей, пониманием логики реакции волшебников на смерти их товарищей. Результатом стала замена традиционной, но не помогавшей ни разу, маскировки утилизации образцов под несчастный случай на действительно несчастный случай, пусть и подстроенный от и до. Так как членами сообщества в разные годы являлись и военные, и политики, и ученые, то проблема волшебников рассматривалась со всех углов зрения. Каждый раз при восстановлении сообщества полученная ранее информация пересматривалась, передовыми приборами по-новому исследовались попавшие в руки магические артефакты, строились новые догадки и выдвигались любопытные идеи. Кстати, чтобы денежное крыло не решило вполне логично отпустить на волю крыло контрмагическое, сообщество не стеснялось использовать полученные результаты поиска и исследований магии на своих излишне прогрессивных управленцах, и не только на них. Например, уникальность магических ядов, которые не определялись, пока, никакими способами, только укрепляла членов сообщества в их уверенности, что колдуны должны поделиться. Но рано или поздно косвенные источники информации заканчивались, а гипотеза и идеи требовалось проверить на практике. И тогда для дальнейшего прогресса сообщество вынуждено было столкнуться с колдунами во плоти. И с этого момента начинался обратный отсчет до очередного уничтожения сообщества. Как получить образец для изучения? Удобнее и проще купить на корню, сложнее, но перспективнее для количества вариантов использования – похитить. Все попытки договориться по-хорошему заканчивались откровенным пшиком. Нет, колдуны охотно брали деньги, вот только отрабатывать полученный гонорар они начисто отказывались. Люмпинизированные элементы банально стирали посредникам память. Колдуны среднего достатка поступали законопослушно, сдавали переговорщиков полиции колдунов, что однажды чуть не привело к окончательному уничтожению сообщества. Что за такое предложение сделают так называемые лорды? В общем, к ним из самосохранения даже и не пробовали обратиться, а в этом веке и вовсе был виден строгий запрет даже думать в том направлении. Так как по независимым от сообщества причинам договориться не получилось, от таких попыток впредь решили окончательно отказаться и дальше работать только по принудительному варианту. И оказалось, что при правильно построенной системе удержания похищать волшебников, как это ни парадоксально, заметно безопаснее. Ведь и в первом, и во втором случае, если пациент начинал говорить с полицией колдунов, итог абсолютно одинаковый. Зато свободному работаю на могла вбрякнуть в запале куда проще, чем сидящему в подвале закованному в кандалы с перебитыми руками и ногами и выколотыми глазами. Британцу не нужно объяснять, что такое сословное общество. Поэтому аксиома, что колдуна-аристократа искать будут с серьезно большим рвением, чем никому не нужного бродягу, доказательств не требует. Поэтому, обычно похищался какой-нибудь слабый, как его колдуны называют, маглорожденный волшебник. Похищенного колдуна доили на информацию, заставляли колдовать, исследовали и проверяли на нем свежие идеи и использовали прочими способами в интересах науки. Однако волшебник – это дикий зверь, посаженный на цепь. Рано или поздно он или просто дохнет в неволе, или попытается с этой цепи сорваться. В случае, если система контроля и подавления оказывалась слабее навыков и желания колдуна сбежать, расплата приходила практически мгновенно. Если же колдун угасал в тюрьме, то у сообщества оставался некий люфт по времени. Например, шестое сообщество, которое существовало с 25 по 63, прежде чем колдуны их нашли, умудрилось потерять порядка 30 пациентов. Еще 20 образцов колдуны освободили из спецтюрем. Уже к четвертому сообществу Ахилл был приглашен в седьмое, цикл полностью устоялся. Потенциальные главы получают эксклюзивную информацию. Затем от экономического крыла, если оно уцелело, идет накачка ресурсами. Начинается восстановление личного состава, в том числе исследовательского. Потом идет обработка информации прошлого цикла и накопление свежей. Далее, исследование на живых образцах и перемещение информации в ковчеге. Обнуление. Некий период охлаждения, обычно занимающий 10-20 лет, чтобы колдуны подуспокоились, а хранители ковчегов смогли подобрать ключики к заранее выбранным кандидатурам. И новое возрождение. Сейчас седьмое сообщество находилось на третьем этапе, этапе восстановления численного состава. Именно для этого, чтобы заполнить штатное расписание боевого крыла боевиками, Хиллой был кооптирован в сообщество. Да, и второе, и третье, и четвертое, и пятое, и шестое сообщества были разгромлены. Однако их жизни были отданы не зря. Каждое мгновение мы узнаем о мире магов все больше и больше, тем самым приближая день нашей победы. Повторил про себя Хилл просто сочащиеся пафосом слова нынешнего главы. Кстати, при первой встрече Хилла личность главы сообщества порядком удивила. Неприятно. Все же работать под началом человека, который мало того, что убил свою жену, так еще и не смог этого скрыть. И это имея под рукой такой серьезный инструмент, как тайное общество. Это говорит либо о клиническом идиотизме, либо о крайнем непрофессионализме, либо, что самое печальное, о патологической неудачливости. И если первые два варианта можно хоть как-то исправить, то третий абсолютно безнадежен, а совместные дела заранее обречены на провал. Впрочем, после нескольких бесед с 4 года назад официально пропавшим без вести Ричардом Джоном Бингемом, седьмым графом Лукан, отношение Хилла к главе резко поменялось. Он такой же, как я, только у меня убили сына, а у Ричарда, жену и имя, в редкие минуты отдыха от работы с документами Хилл с сочувствием вспоминал историю графа. «Будьте вы прокляты, колдуны!» Следуя чисто английской присказке, один охотник стоит дюжины впечатленных, сообщество было построено на сугубо добровольной основе, поэтому неофита, в отличие от книг, цепями к партии никто не приковывал. Но, так как заняться барону было особо нечем, а желание отомстить кислотой разъедало душу, учился Хилл со всем прилежанием, можно даже сказать, истово. Соответственно, и прогрессировал он с невероятной скоростью, так что отчеты писал раз в месяц, а на диплом затратил всего год. В качестве отчетов по каждой из пройденных тем неофит должен был сдать своему куратору доклад, где в свободной форме собственными словами обязательное условие, никаких цитат, учащийся отвечал на 5 вопросов. В каких аспектах мир колдунов сильнее мира людей, и как эти преимущества можно ослабить? В каких аспектах мир колдунов слабее мира людей, и как эти недостатки можно сделать катастрофическими? В каких аспектах мир людей превосходит мир колдунов, и как эти преимущества можно усилить? В каких аспектах мир людей слабее мира колдунов, и как эти недостатки можно нивелировать? Что в полученной информации показалось противоречивым, нелогичным или подозрительным? Тема же дипломной работы была из года в год одной и той же. Меры по защите Великобритании от нападения волшебников и действия в случае начала войны, в том числе превентивной. Вот защита такого диплома и состоялась сегодня. Причем, прошла она очень неожиданно. «Мы ознакомились с вашими выводами», — произнес куратор Хилла. «Ваше мнение не расходится с мнением аналитиков, обрабатывавших информацию ранее. Более того, вам удалось взглянуть на ситуацию под весьма необычным углом. На некоторые важные нюансы до вас никто почему-то не обращал внимания. Например, с каждым годом различные инфраструктуры управления, в том числе военного, все более усложняются. Это, парадоксально, делает их менее устойчивыми к террористическим атакам колдунов. Возможные последствия таких атак вполне описываются термином «катастрофа», поэтому разрыв договора между людьми и колдунами, ТН, статута секретности, сделает людей абсолютно беззащитными перед колдунами. Все же в 19 веке один единственный человек не мог одним легким движением руки начать войну на уничтожение человечества. Вы первые так четко и емко сформулировали обратную зависимость технологического прогресса и устойчивости к колдуно-террористической угрозе. Или в случае превентивного устранения угрозы колдунов мы сможем сильно уменьшить их численность, что заметно положительно скажется на количественных и качественных показателях наших потерь от ответного удара. Если же первый удар будет нанесен колдунами и при этом не будут проведены защитные мероприятия, то материальные и людские потери будут чудовищными. Отличная работа. Лично мне понравилась ваша аналогия войны с колдунами и ядерной войны с советами. Некоторые горячие головы это очень хорошо остудило. Еще нам понравилось предложение. Перед началом войны все оружие выше оперативного уровня, оружие массового поражения, стратегическая авиация, ракетное дальнего действия, мощная ствольная артиллерия, флот и т.д. должно быть физически удалено далеко за пределы территории боевых действий. Воевать с колдунами придется практически одним лишь оружием поля боя. Благодарю. Но, я вижу, вы чем-то озабочены, барон, спрашивайте. Мы всегда ценим свежий взгляд. Тем более для оценки адекватности и релевантности собранной нашими предшественниками информации вы, согласно подписанному соглашению, вопросы задать обязаны. После долгой паузы Хилл задумчиво произнес: «Знаете, граф, я уже третий раз перечитываю историю, и мне не дает покоя один странный момент. Я, конечно, не профильный специалист, однако определенный опыт в смежной дисциплине у меня есть. Поэтому, в первом приближении, я могу прикинуть объемы товарных потоков, а оценив, я так и не понял, за счет чего колдунами обеспечивается неотрицательное внешнеторговое сальдо, ведь те земли, что шли в обеспечении пожалованного титула, даже по нынешним временам считаются откровенно бросовыми, тем более, что большинство из них уже давно выкуплены обратно в казну, ну а маглорожденные, их процент в обществе колдунов банально мизерный и совершенно недостаточен для того, чтобы обеспечить приток фунтов в требуемых для закупки хотя бы еды объемах. Герберт Эшли Купер, 10-й граф Шефтсбери, человек, нашедший удовлетворяющую запросам кандидатуру и успешно завербовавший неофитов сообщества, внимательно, словно увидел в первый раз, посмотрел на Хилла. «Что ж, приятно слышать, что я не ошибся в вас, барон, вы из представленных документов и не могли это узнать, если вы, конечно, действительно тот, за кого себя выдаете. Дело в том, что из пакета, предоставляемой неофиту информации, заранее удален некоторый, скажем так, кусочек информации. Причем иссечение произведено таким образом, что у новичка обязательно появятся вопросы, а у кандидата, имеющего необъяснимо высокий уровень информированности, нет. Таким образом, если кандидат не задает ожидаемых вопросов, конечно, может случиться и так, что неофит просто дурак, но такой совсем не нужен, вслух не прозвучало, но оба подумали одно и то же. Вы нужные вопросы задали, так что успешно прошли эту проверку. Так как Хилл был действительно понимающим человеком, других вопросов, вроде зачем проверка, и что случается с теми, кто ее не прошел, он даже мысленно себе задавать не стал, а вот другой задал. Теперь я могу получить ответ, да, но, предупреждаю сразу, эти знания вас серьезно изменят. Пока еще можно остаться на уровне ассоциированного и в случае чего отойти в сторону. Потом изменить ничего уже будет нельзя. Вы уверены в себе? Да. Хорошо. Возьмите. И граф достал из кармана тонкий лист бумаги, наполовину заполненный текстом. А, нет, не бумага. Какой-то пластик, машинально отметил барон, жадно вчитываясь в полученную информацию. Хм. Либерия Восточной Римской империи. Я в вашей библиотеке видел ее упоминание, но как чего-то легендарного. Она все же на самом деле реально существовала, вслух читал и комментировал Хилл, то и дело кидая оценивающие взгляды на своего куратора. Может, это опять тест, но нет, Купер оставался абсолютно серьезным. Ради получения доступа к библиотеке была сделана попытка выдачи замуж за Эйвина ужасного дочери Фрэнсиса Гастингса, графа Хантингдона, дальнего родственника королевы. Настолько важна, чем же, тайные дела великого значения. И это какие же, свадьба? Нет, а что, хм, список считающегося легендарным тома герметического корпуса «Книга мертвых», о жизни и о смерти. И, нужда в женитьбе отпала, потому что сир Джером Боус проявил невероятные дипломатические таланты, заручившись поддержкой влиятельной партии аборигенов-московитов и склонив сомневающихся предназначенными королеве дарами, смог получить список нужных страниц. И что в них такого? Да древний жестокий ритуал, ингредиентами для которого являются, да, действительно варварство, на которое способны только дикари. В результате этого, что о, граф, это шутка, или это очередная проверка? Нет, никаких шуток, сказал Купер и аккуратно вынул из пальцев Хилла лист с текстом и небрежно скомкал его. Вы же помните годы правления королей и королев? Граф бросил комок в пепельницу и поднес зажигалку. Щелчок, язычок пламени. Лист вспыхивает и мгновенно сгорает. Судя по всему, и без того тонкий лист был сделан из чего-то невероятно горючего. Невероятно. Все еще никак не мог поверить в прочитанное Артур. Но правда, растирая пепел, печально выдохнул Герберт. Хм, напрягся Хилл от некоего несоответствия в эмоциях своего визави. И задумался, отчего тому грустить, если на кону теперь не только просто месть, а еще и такой приз. Ложь, как известно, среди своих недопустима. Правду, только правду, абсолютную правду, но не всю. Утаенный ради проверки маленький кусочек не очень важной информации, как это и положено, полностью переворачивал ситуацию. Однако, дошло до Хилла, черт подери, совсем не в ту сторону. Ведь теперь, черт, это плохо, очень плохо. Королевский дом без крайне серьезной причины не станет ссориться с колдунами, высказал вслух теперь ставшую совершенно очевидной причину недовольства своего собрата по клубу Хилл.